Наталья Добровольская. «Метель» или «Барыня-попаданка». «В вихре времени». Роман. Выражаю огромную благодарность Марине Исаковой, моей постоянной помощнице. Именно благодаря ей книга полностью соответствует всем историческим реалиям, а упомянутые детали — своим реальным прототипом. Спасибо ей за все. Благодарю также за помощь моего внимательного корректора Игоря Черепнева, известного писателя. Благодаря его внимательному взору я смогла избежать многих повторов и ошибок. Посвящается моей маме, Ивановой Устиновой Марии Ивановне, уроженке деревни Васино Дорогобужского района Смоленской области. Глава первая. Метель. Вот знала, что Инка настойчива, и ей трудно отказать. Только сегодня позвонила и все всколыхнула, изменила все мои планы. Приезжай на дачу на выходные, посидим у камина. Мой уехал, Танюшка у свекрови, будем одни. Венца попьем, посплетничаем сласть. Мы так давно не общались и бла-бла-бла. Да уж, давно. 3 дня назад виделись, очень соскучились. Хотела отделаться, но разве от нее отобьешься? Может, она уговаривать, недаром психологом работает. Да и не умела я ей никогда отказывать. Всегда одно и то же было. Она что-нибудь придумает, а я отдуваюсь. С самого детства это началось. Сколько мне из-за нее попадало? Сколько раз мы с ней ругались и расходились навсегда? Но вновь мирились и сходились. Как всегда притягиваются и сходятся разноименные полюса магнитов. Так ворчала про себя наша героиня, которая ехала 24 декабря по заснеженной пригородной московской дороге. Позвольте же ее представить. Наталья Алексеевна Д., учитель начальных классов одного из элитных лицеев города Москвы. А Инна, на которую сейчас она ругалась, любя, ее лучшая подруга, с которой они были близки как сестры. Да как не сойтись? Ведь все их 30 лет с копеечками они дружили. И жили в одном доме, только в соседних подъездах, и учились вместе в одном классе, а потом и в одном пединституте, только на разных факультетах. Наталья начфак закончила, всегда маленьких учить мечтала, а Инна на психолога, как дети говорили, выучилась. Сейчас она известный семейный психолог-консультант, который подруга-учительница исправно поставляла мамочек, да и их знакомых. И ей хорошо, меньше нервы треплют семейными дрязгами да разборками. И Инне копейка лишняя не помешает. Та тоже время от времени подруге отстегивала деньги за сводничество, как она выражалась, или подарки делала хорошие. И замуж они почти одновременно вышли. Только подруга благополучно живет со своим Володей, дочку красавицу 10-летнюю имеет, единственную Танюшку среди Милан, Милен, Софии, Диан. Даже Анжелина с Есенией в школе есть. А вот это старинное и красивое имя стало совсем редким. Да и как ей не быть Татьяной, ежели родилась девочка как раз в веселый день всех студентов, 25 января, и устроительницей была отличной, оправдывая значение своего имени. Была она ученицей и любимицей своего педагога, которая помогала нянчить ее с детства и для которой дома была просто тетей Наташей, но в классе, как и для всех, Натальей Алексеевной, и попадала ей за дело наравне со всеми. А вот Наталье не повезло. Вроде все поначалу и неплохо было, а потом ее Сашенька спиваться начал, ревновать на пустом месте, язык полегоньку распускать, до рукоприкладства, правда, не доходило, но ругаться они стали очень часто и по пустякам. Потерпела она так почти 5 лет, да и послала его подальше, благо детей так и не заимели. Развели их быстро. Имущество и квартиру делить не надо было. Жили они у Натальи в родительской еще квартире. Слышала она потом краем уха, что бывший муж из Москвы в Питер перебрался и вроде даже женился, но женщина его искать не стала, да и он не искал. Видно, у обоих отболело. Улеглось все. Еще после него были попытки семью создать, да все что-то не складывалось. И детей ни с кем из мужчин Наталья так и не завела, как ни старалась, даже ЭКО сделать хотела или усыновить кого-нибудь. А потом поняла, что вместо одного ребенка ей каждые 4 года по 25 и более деток усыновлять приходится. И, как говорят, вышла замуж за работу, успокоилась. Родители ее ушли друг за дружкой, мама от инфаркта, а отец почти следом за ней от инсульта. А была она последышем. Родилась, когда родителям уже за 40 было. Уже и не ждали никого. Тут уж Инна подругу хорошо поддержала, помогла и с похоронами, и с вступлением в наследство, и с обменом старенькой двушки на новую квартиру, правда, однушку, но в современном доме с хорошей планировкой и почти с такой же площадью. Так что отказывала Наталья ей редко. Помогали они друг другу во всем, близки были душами так, как иные родные сестры не бывают. Так что и в этот раз уговорила ее подружайка. Поехала все же Наталья за 3-9 земель на эту чертову дачу, хотя и видела, что погода ухудшается. По городу-то ее Маздочка, кстати, тоже купленная с помощью Инны в хорошем салоне под минимальную рассрочку. Неплохо шла, дороги чистые, машин немного. Но как выехала она за город, в чисто поле, так ветер задул все сильнее. Да так, что стекла снегом залепило, дворники не справлялись. Куда ехать непонятно, дороги совсем не видно, да еще и мотор не вовремя глохнуть стал. Чихал-чихал, да и совсем замолк. И как назло, на дороге никого. Да и дураков особо нет перед Рождеством выезжать куда-то за город, да еще в такую погоду. Все едут в супермаркеты, за продуктами да за подарками. Это в городе люди и свет, а здесь только ветер да снег кругом, и хоть в машине и тепло. Но понимала Наталья, что это счастье ненадолго. Скоро аккумулятор сядет, и придет за ней большой северный писец. И что-то так ей страшно стало. Даже в жар кинуло, прямо как волной обдало. Да и в туалет от страха так резко захотелось. Решила она выйти из машины. Может, что-то увидит или услышит, дорогу разглядит, помочь кого-нибудь попросит, да заодно и попробует дела свои сделать. Только зря она это сделала. Не успела отойти от двери и двух шагов, как вдруг воздух сгустился, уплотнился, стал таким тяжелым, что дыхание захватило. Метель охватила женщину плотным коконом, окутала со всех сторон и подняла вверх. Она стала задыхаться, в глазах потемнело. Женщина уже не видела, а только чувствовала, как ветер превратился в сильный, ощущаемый всем телом поток, который целенаправленно нес ее куда-то. Страха особого не было, скорее, непонимание ситуации. Но ощущала она себя маленькой снежинкой, одной из тысяч в этой нескончаемой метельной круговерти, которую крутят и вертят, как хотят. И почему-то вдруг в голове зазвучал вальс Георгия Свиридова из старого фильма «Метель», который сразу и утихомирил ее страх. Беспокойство понемногу утихло, но не исчезла. И Наталья, человек не особо верующий, вдруг взмолилась искренне от всей души: «Господи, спаси и сохрани! Перенеси меня туда, где мне будут рады!» Она-то имела в виду подругу свою, а получилось, что вновь понесло ее куда-то, вертело, голова закружилась, в глазах окончательно потемнело. Наталья уже было решила, что настал ее конец, и совсем отключилась.